Одним из примеров подобного рода преступлений является убийство 50 английских офицеров-летчиков. То обстоятельство, что это преступление было инспирировано Верховным командованием, не вызывает сомнения. ОКВ был также разослан приказ об уничтожении отрядов «Командос». Суду представлен оригинал этого приказа, документ ПС-498, США-501. Входившие в отряды «Командос» солдаты и офицеры союзных армий, согласно этому приказу, должны были быть расстреляны, за исключением тех случаев, когда был необходим допрос, после которого их все равно расстреливали. Приказ неуклонно выполнялся командующими армейскими группировками. В июне 1941 года Рундштедт, главнокомандующий немецкими войсками на Западе, докладывал, что приказ Гитлера об обращении с группами «Командос» противника до настоящего времени выполняется. Документ ПС-581, США-550. Пункт 3. Верховное командование, наряду с СС и полицией, ответственно за все наиболее жестокие полицейские действия в оккупированных. В инструкции об особых областях, изданной ОКВ 13 марта 1941 года, предусматривалась необходимость согласования действий на оккупированных территориях между командованием армии и Рейхсфюрером СС. Как видно из показаний начальника 3-го управления РСХА и одновременно начальника Эйнзацгруппы Д Отто Оллендорфа и начальника 6-го управления РСХА Вальтера Шелленберга, во исполнение указаний ОКВ между Генеральным штабом и РСХА было заключено соглашение об организации специальных оперативных групп полиции безопасности и СС Эйнзацгрупп, придаваемых соответствующим армейским группировкам. Преступления, совершенные Эйнзацгруппами на территории временно оккупированных районов, неисчислимы. Эйнзацгруппы действовали в тесном контакте с командующими соответствующими армейским группировкам. Весьма характерен для доказательства этой связи следующий отрывок из отчета Эйнзацгруппы А. В наши задачи входило установить личный контакт с командующим и начальником тыла. Нужно отметить, что отношения с армией сложились самые лучшие, в некоторых случаях близкие, почти сердечные, как, например, с командующим танковой группы генерал-полковником Гёпнером. Документ Л-180. Пункт 4. Представители Верховного командования действовали во всех звеньях как члены преступной группы. Директивы ОКВ и Генштаба, несмотря на явные нарушения международного права и обычаев ведения войны, не только не вызывали протеста со стороны высших штабных офицеров и командования отдельных армейских групп, но неуклонно притворялись в жизнь и дополнялись изданными в развитие всех директив еще более жестокими приказами. В этом отношении характерна обращенная к солдатам директива командующего армейской группировкой фельдмаршала Рейхенау. Солдат на восточных территориях является не просто воином в соответствии с искусством ведения войны, но также является носителем беспощадной национальной идеологии. И далее, призывая к истреблению евреев, Рейхенау писал: таким образом, солдат должен иметь полное понимание необходимости в жестоком и справедливом мщении против недочеловеков-евреев. Документ США 556. Таким образом, в ходе предъявления доказательств в полной мере установлено, что Генеральный штаб и Верховное командование гитлеровской армии представляли собой очень опасную, преступную организацию. И я счел своим долгом судьи написать особое мнение по тем важным вопросам, по которым я разошелся с решением членов трибунала. Член Международного военного трибунала от СССР, генерал-майор юстиции Никитченко, 1 октября 1946 года, Нюрнбергский процесс, т. том 7.